«Или паны, или пропали», — хрипло заявил Костя, подкручивая колесики. Ствол миномета наклонился под 45 градусов. «Цыган?» «От машины! Огонь!» Бухнул выстрел, и мина ушла в рассветное небо. Цыган тут же снова переломил ствол. Очередная мина выскочила на направляющее. «Заряжай!» Костя вскарабкался на броню. Ноги опасно скользили по мокрому от росы металлу. Цыган оказался наверху первым и сейчас подключался к рации. «Что на НП?» «Говорить надо ближе, метров на 300, а вправо-влево нормально». Регуляторы давно уже перестали разговаривать между собой. Теперь они перекидывались надорванными истеричными голосами. Позади осталось два удачных обстрела города с разных точек и ни одного часа сна. А впереди была игра ва-банк. Точнее, она уже шла. «Застава стреляет!» Цыган опустил клавишу приема и раскрыл ящик с зарядами. «Отлично! Паника! Сколько мин осталось? 5?» «В барабане 4, это 5-я!» «Мало! Обвязывай, большой! Иди сюда, у меня руки уже дрожат!» «Бум!» «Почти идеально! Чуть влево снесло! И нужно еще ближе!» «Скажи Женьке, чтобы не очень высовывалась!» «Женя, не торчи на виду! Что?» Костя стянул с головы шлемофон и вытер тыльной стороной ладони запревший лоб, украсив его широкой черной полосой. Цыган настороженно прислушивался к тому, что говорила Женя со своего наблюдательного пункта, закашлялся и почти нормальным голосом сказал. «Танк! Один танк! Пошел к нам! Только что!» «Ага!» – заорал Костя. «Большой! Гранатометы к бою! Цыган! Ствол! Ствол переламывай! Успеем!» Большой схватил в обхапку несколько гранатометов и опрометью кинулся в сторону Можайского шоссе. Костя и цыган лихорадочно принялись обвязывать мину зарядами. «Успеем!» – бормотал Костя. «Две успеем!» «Что?» «Две успеем, говорю!» «Запросто! Давай, наводи!» «Если бы я умел!» – Костя спрыгнул вниз. «Ах, если бы не жизнь была б, а песня бы!» «Да никто не умеет!» – крикнул сверху цыган. «Не комплексуй! Гошка тоже не умел!» «Как это не умел?» «Очень даже умел!» Костя понял, что имеет в виду цыган. Гош успел весьма обстоятельно рассказать им, как на самом деле осуществляется стрельба. И то, что они сейчас умудрялись попадать по заставе хотя бы приблизительно, объяснялось только безумным везением. Да еще тем, что Костя, расстреляв больше десятка мин, вроде бы уловил какие-то скрытые алгоритмы. И Женя со своего чертовски опасного поста на радиорелейной вышке четко передавала целеуказания. «Цыган! От машины! Огонь!» «Бум!» «Так, меня уже шатает», — сообщил Костя. «Попали!» «Куда?» «По кольцевой. Правее заставы 100 метров. Там все лежат. Не стреляют уже. Танк проходит наш НП». «Успеваем. Заряжай». Перед следующим выстрелом цыган крепко сжал обеими руками пульт дистанционного управления и что-то прошептал, глядя в небо. «Он не слышит тебя!» – успел проорать Костя. «Он больше не любит нас!» «Бум!» Цыган забросил пульт на броню и, распуская на ходу зажим стянувшего горло ларингофона, кинулся догонять Костю. Они упали в канаву рядом с Большим, когда приближающийся танк был уже слышен. Неподалеку дорогу перегораживал МТЛБ. «Тягать жалко», — сказал Большой. «Он бы нам еще...» «Плохо лежим», — перебил его Костя, цепляя на пояс мобильную рацию. «Нужно ближе к городу. Мужики, кажется, у нас есть шанс. Женька говорит, мы все-таки попали. Разнесло заставу, вдребезги». «Регуляторы, в седло!» — радостно воскликнул цыган, вскакивая на ноги. «Ты лучше еще раз Богу помолись», — выдохнул Костя уже на бегу. «У тебя получается!» Когда железная дверь в очередной раз открылась, Гош лежал на топчане, мучительно пытаясь заснуть. У него отобрали часы, но по субъективной оценке в заточении он пробыл около суток. Дважды его скудно кормили и выводили в туалет.